Игровая агрессивность. Игровая агрессивность часто может быть направлена против людей. Кошки, которых отняли от матери и однопометников, слишком рано, или кошки-сироты, выращенные людьми, зачастую не умеют рассчитывать свои силы в игре и кусают или царапают слишком сильно. Вам нужно научить их не переступать черту между игрой и агрессией и держать когти втянутыми во время игры. Иногда мы сами провоцируем неправильное поведение кошки. Никогда не позволяйте котенку ловить и кусать ваши пальцы. Это может привести к серьезным проблемам, когда он подрастет. Если кошка считает, что допустимо кусать ваши пальцы, она будет считать, что ей также можно кусать пальцы детей и вашей пожилой бабушки. Также избегайте игр, напоминающих борьбу, чтобы не вызывать защитную реакцию. План действий. Следите за кошкой. Если ее поведение изменяется от игривого к агрессивному, кошка начинает прижимать уши и рычать, немедленно прекращайте игру. Используйте игрушки на веревочке, чтобы кошка понимала, что можно кусать, а что нет. Маленькие игрушки в руках не годятся. Кошка может слишком увлечься и укусить вас. Когда кошка играет правильно, поощряйте ее кусочком лакомства. Лучше играть понемногу 2-3 раза в день, чтобы дать выход энергии вашей кошке. Не боритесь, не дразните и не возите кошку по полу. Это неподходящие игры. Если кошка охотится на ваши руки или царапает щиколотки, когда вы заходите в комнату, можно применить следующий метод. Возьмите игрушечный водяной пистолет, брызгалку или баллончик со сжатым воздухом. Такие используют фотографы. Чуть брызните или подуйте на кошку, чтобы прекратить поведение, которое вас не устраивает. Не брызгайте кошке в мордочку, только на бок или заднюю часть туловища. Важно лишь спугнуть кошку, а не вызвать у нее состояние паники. Важно, чтобы кошка поняла, что неприятные брызги исходят именно от вас, а не возникли сами по себе. Используйте эту технику осторожно, чтобы кошка не начала вас бояться. Никогда не следует наказывать кошку за неправильную игру. Несмотря на то, что игровая агрессивность обычно направлена на людей, наблюдайте за реакцией остальных ваших кошек. Если какая-то из кошек оцарапала вас, это может напугать остальных, и они откажутся играть с ней вместе. Также, если кошка возбуждена после игры с вами, она может напасть на других кошек.